Принцип точного искажения. Есть рисующие писатели, есть пишущие художники. Юрия Питкевича нельзя отнести ни к тем, ни к другим. Он писатель-художник. Порядок слов в этой паре, связанный дефисом, можно свободно менять. Он зависит от того, что в данный момент происходит, публикация прозы Питкевича или выставка его картин. Является ли его проза продолжением его живописи? Или Питкевич берется за кисть и краски, чтобы дописать свои рассказы? Ответить на вопрос, что первично в нем, дар писателя или дар художника, невозможно. Можно только установить несомненную связь между кистью и переходом художника-писателя. Достаточно взглянуть на картину под названием «Похороны». Его восприятие вызывает те же эмоциональные нарушения, что и сцены похорон, описанные в прозе Питкевича. Внутреннюю улыбку, затаённый смех, хотя сюжет картины полностью соответствует ее названию. Изображена похоронная процессия, она движется по сельской дороге. Несут крест, несут гроб. В принципе, ничего смешного, но что-то смешит, даже радует. Выразить это что-то, что пронизывает похороны кисти Питкевича идиотски праздничным настроением, в словах почти невозможно. То ли в красках есть какая-то неуместная яркость и веселость, то ли в общем строе процессии пробиваются вихри деревенской гулянки. Может быть. Однако ни в коем случае я не назвал бы похороны шутовской картиной. Это очень серьезная картина. В ней есть своя неизбежная, обязательная, урочная печаль. Но солнечного смеха больше. И вместе со смехом она вызывает то уникальное чувство, чувство неуязвимости для смерти, ради которого рисуют картины и пишутся писания. По отношению ко всему, что касается смерти, смех человеческого существа, обреченного умирать, должен быть странен для ангела Азраила. Похороны смешны. Психологи бы назвали такой ненормальный контакт с художественным полотном, изображающим смерть в ее наиболее узнаваемых и гонимых из сознания образах, нарушением фоновых ожиданий. Нарушение присутствует во всем, что выходит из-под кисти Питкевича. Его живопись принято определять, с подбадривающего согласия самого автора, как примитивизм. Однако у Питкевича нет устойчивого стиля, который позволил бы определить всю его живопись тем или иным искусствоведческим термином. Случайного и неосведомленного посетителя любой его выставки, забежавшего на минутку, можно было бы легко мистифицировать, выдав ее за выставку нескольких художников, работающих в разных манерах. Стилевое единство, как и единую технику исполнения, в живописи Питкевича проследить невозможно. Единство прослеживается на уровне видения и чувствования мира. Его картины объединяет тот особый искажающий взгляд, под воздействием которого реальность обнаруживает иные свойства и формы, ускользающие от трезвого взгляда обыденного сознания. Помимо состоявшихся художников, таким взглядом обладают дети и блаженные разного генезиса, от юродивых Христа ради до чань буддийских монахов. Феномен и парадокс Питкевича состоит в том, что именно искажающая сила взгляда приводит его к проникновенной точности. Образцом этой точности могут служить два портрета — дедушка и бабушка. Причина, по которой эти картины, изображающие двух стариков, кровно близких автору, способны заворожить любого зрителя, состоит в том, что в них запечатлена сама сущность глубокой старости. Увидена неуловимая и таинственная черта, за которой при жизни кончается земная жизнь. Увидена не то чтобы готовность к небытию, а само небытие, которое смотрит остановившимися глазами бабушки. Сквозь мир, сквозь жизнь, сквозь зрителей портрета. И затягивает в себя, в бесчувственность, в слепоту, в немоту, в глухоту, через темный провал открытого рта дедушки.